с тобой хочу гулять лесом. Я с тобой хочу гулять рощи, небо, ягоды, грибы резво. А за тайны, чтобы жить проще, я с тобой хочу гулять лесом. Когда в городе душа плакать, наяву же вот что интересно. Раза два всего прошлись парком. Я с тобой хочу гулять лугом, там, где травы и цветы в пояс, чтоб признаться мы могли друг другу. Нам подолгу жить нельзя порознь. Мы хотели погулять Парижем, Сен-Жерменом, Рамбуе, Версалем. Оказалось, есть места поближе, что нас близостью своей связали. Ну а если заболят раны, применяется рецепт старый. Это дом старинный деревянный, семиструнной русской гитарой. Потому еще туда манит, что пустая суета губит. Надоело же непонимание, может быть, оно уйдет или отступит. Я с тобой хочу уйти в космос, по галактике пройти нашей. Там душа, как и в лесу, просто, а порой еще проще даже. Я с тобой хочу идти утром и от счастья всей душой плакать. Я хочу, но только почему-то лишь два раза мы прошлись парком. С тобой хочу уйти утром и отчасти всей душой плакать. Я хочу, но только почему-то лишь два раза мы прошлись.